50. Энциклопедия. Движение гласных. Во многих древних письменностях, египетской, иврите, финикийской, нет гласных, только согласные. Гласные представляют голос. Если на письме словам дают голос, им дают и больше силы, слова тогда оживают. Пословица говорит: «Если ты правильно напишешь слово «шкаф», он свалится тебе на голову». У китайцев тоже было такое ощущение. Во втором веке нашей эры самый великий художник своего времени Ву Дао Ци был призван императором, который попросил его нарисовать совершенного дракона. Художник нарисовал все, кроме глаз. «Почему ты забыл глаза?» – спросил император. «Потому что если я нарисую глаза, дракон улетит», – ответил Ву Дао Ци. Император настоял на своем. Художник нарисовал глаза. И, как гласит предание, дракон улетел. Эдмунд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. 51. Эмиссары туч. 103 его товарищи уже долгие минуты из последних сил сражаются с саранчой. Брюшная полость 103-го почти пуста. Старому муравью ничего не остается, как драться мандибулами, а это еще труднее. Саранча, в общем-то, не дает отпора. Она даже не вступает в бой. Опасность ее численности. Она бесконечно падает с небес зловещими градинами с лапками и ненасытными мандибулами. И нет конца этому тусклому дождю. Земля, насколько хватает глаз, покрыта насекомыми, 6 или 7 слоями толщиной в одну странствующую саранчу. 103-й запускает мандибулу в это месиво и бьет, бьет, и бьет по телам, как молотилка. Неужели он преодолел столько препятствий на своем пути, чтобы спасовать перед существами, которые только умеют, что без конца плодиться? У пальцев, вспомнил 103-й, при перенаселении самки глотают гормоны, называемые пилюлями, чтобы уменьшить рождаемость. Вот бы что сделать. Накормить агрессоров этими пилюлями до отвала. Что за доблесть мастерить 20 детей там, где нужен один или двое? Где смысл выведения огромного потомства, когда точно известно, что не вырастить, не воспитать его ты не сможешь, что оно будет расти, паразитируя на других? 103-й отказывается подчиниться диктатуре неистовых несушек. Куски саранчи отлетают от него во все стороны. От бесконечной бойни его мандибулы сводят судорогой. Вдруг луч солнца пронизывает темное облако и освещает кустик черники. Это знак. 103-й с друзьями забирается на куст. Чтобы придать себе силы мужества, они объедаются ягодами, взрывающимися, как темные синие шары, под острыми мандибулами. Убежать. Вот решение. 103-й пытается успокоиться. Он поднимает усики к небу. Земля покрыта пеной над крыльев, но там, в вышине, дождь из саранчи уже закончился, и снова появилось солнце. Для храбрости муравей напевает древнюю белоканскую песню. «Солнце, загляни в разбитые доспехи! Солнце, оживи истерзанные мышцы и соедини рассеянные мысли!» 13 муравьев висят на концах самых верхних веток черничника, и волны саранчи вздымаются к ним. Они подобны обелиску посреди моря из шевелящихся спин. 52. У Франсины. 7-й этаж. Высоковато, без лифта. Они остановились отдышаться на лестничной площадке. Хорошо, что уже пришли. Здесь, в вышине, они защищены от опасности, затаившейся на улицах. Этаж был предпоследний, но вонь отбросов, неубранных бастовавшими мусорщиками, доходила и сюда. Девушка со светлыми подстриженными волосами стала искать ключи на дне огромного кармана, заменявшего ей сумку. Долго рылась куча разнообразных мелких предметов и, наконец, победным видом извлекла большую связку. Она открыла 4 замка, а потом как следует нажала на дверь плечом, потому что дерево разбухло из-за влажности и заклинивает. В доме Франсины не было ничего, кроме компьютеров и пепельниц. То, что она торжественно называла своей квартирой, было всего лишь крохотной студией. Давнишняя протечка воды у соседей сверху украсила потолок влажными кругами. Это просто закон функционирования домов. У соседей сверху всегда переливается ванна. А у соседей снизу в мусоропроводе застревает слишком большой пакет с мусором. Обои были бурые. Франсина вряд ли много занималась домашним хозяйством. Все покрывал слой пыли. Жюли атмосфера показалась несколько гнетущей. «Будь как дома, устраивайся», — сказала ей Франсина, кивнув на продавленное кресло, явно подобранное на свалке. Жюли села, и Франсина заметила, что колено у нее загноилось. «Это тебя черные крысы порезали?» «Не больно, но я как будто чувствую внутри каждую косточку. Как тебе объяснить? Я теперь отдаю себе отчет в том, что у меня есть колени, коленные чашечки, связки, сухожилия, вся сложная система связи двух костей». Франсина осмотрела порез и безжизненно бледную кожу вокруг него и подумала, не мазохистка ли Жюли. Казалось, что Жюли нравится ее рана, напоминающая о существовании ее колена. «Ты какие наркотики предпочитаешь?» – спросила Франсина. «Куришь?» «Слушай, я тебе все-таки это обработаю. У меня должна быть где-то вата и перекись водорода». Франсина ножницами обрезала длинную юбку Жюли, приставшую к ране, и девушка со светло-серыми глазами добровольно на этот раз открыла свои ноги. «Юбка пропала. Тем лучше?» – вывела ее подруга, занимаясь раной. «Наконец все увидят твои ноги. Они, кстати, красивые. Первый шаг к женственности. Показывай ноги, и рана быстрее подсохнет». Затем Франсина зажгла сигарету с сенсимилией и протянула Жюли. «Я тебя научу уходить в себя. Я, может быть, ничего особенного делать не умею, но жить в нескольких параллельных мирах научилась. И поверь мне, старушка, хорошо иметь выбор. В жизни можно избежать сплошных разочарований, если удается перескакивать из одного мира в другой. Тогда еще терпимо». Она подошла к компьютерам. Когда она включила экраны, комната превратилась в кабину сверхзвукового самолета. Огоньки замигали, застрекотали жесткие диски, убожество стен забылось. «У тебя такая классная коллекция компьютеров?» – восхитилась Жюли. «Да уж, на это идут все мои силы и деньги. Я обожаю игры. Ставлю что-нибудь из старого Genesis с звуковым фоном, закуриваю косячок и давай создавать искусственные миры. Сейчас мне больше всего нравится эволюция. В ней создаешь цивилизации и посылаешь их воевать друг с другом. А тем временем ремесла у них развиваешь, сельское хозяйство, промышленность, торговлю. Все короче, время приятно проводишь. И кажется, что переделываешь историю человечества. Хочешь попробовать?» «Почему бы и нет?» Франсина объяснила Жюли, как развить культуру, начать технологический прогресс, вести войны, строить дороги, подписывать соглашения с соседями, отправлять в путь торговые караваны и морские экспедиции, засылать шпионов, проводить выборы, замечать, когда дело примет опасный оборот, предвидеть последствия, ближайшие, не очень и совсем далекие. «Быть богом народа даже в искусственном мире – работа непростая», объясняла Франсина. «Когда я погружаюсь в эту игру, мне кажется, что я лучше понимаю нашу прошлую историю и предчувствую возможное будущее. Например, тут я поняла, что в эволюции народа неизбежна фаза деспотизма. Если ты ее перескочишь и создашь сразу демократическое общество, деспотизм вернется позднее. Ну, как в машине коробка передач. Надо постепенно переходить от первой скорости ко второй и третьей. Если сразу включишь третью, мотор заглохнет. Вот так и я устраиваю свою цивилизацию. Долгая фаза деспотизма, потом период монархии, потом, когда наконец народ начинает что-то понимать, я ослабляю вожжи и задумываюсь о демократии. И народ доволен. Но демократические государства очень уязвимы. Ну, ты поймешь во время игры». Пребывая в искусственных мирах эволюции, Франсина, казалось, проанализировала и свой собственный мир. «А ты не думаешь, что нами тоже манипулирует какой-нибудь гигантский игрок?» – спросила Жюли. Франсина расхохоталась. «Ты хочешь сказать Бог?» «Может быть. Почему бы и нет? Дело в том, что если Бог существует, то он все предоставил на наше усмотрение. Вместо того, чтобы объяснить нам, где добро, а где зло, как делаю я со своим народом эволюции, он дает нам открывать это самим. Бог у нас, на мой взгляд, безответственный. А может быть, он нарочно это делает? От того, что Бог все предоставил на наше усмотрение, у нас есть высшее право совершать глупости». без его участия совершать огромнейшие глупости. Замечание погрузило Франсину в размышления. А ты права. Может быть, он предоставил нам свободу из любопытства, чтобы посмотреть, что мы с ней сделаем, задумчиво проговорила она. А может быть, он дал нам свободу потому, что ему не по нраву смотреть на безропотные толпы, однообразные в своей скромной услужливости. Может быть, он любит нас и поэтому не вмешивается в наши дела. Абсолютная свобода выбора – знак самой большой любви Бога к своему народу. В таком случае обидно, что мы сами не любим себя настолько, чтобы с умом пользоваться его любовью, заключила Франсина. Сама она, тем не менее, пока предпочитала руководить своими подданными. Она простучала по клавишам приказ пуститься в сельскохозяйственные изыскания, дабы улучшить сорта злаков. «Я своим помогаю делать открытия. Информатика дала нам право на полную и безопасную манию величия. Я богиня инструкций». В течение часа они наблюдали за виртуальным народцем и руководили им. Потом Жюли потерла глаза. Обычно каждые 5 секунд движение век вырабатывает слезную пленку в 7 микрон толщиной для смазывания, очистки и смягчения роговицы. Но долгое сидение перед экраном компьютера сушило ей глаза. Жюли отвела взгляд от искусственного мира. «Как богиня неопытная», — сказала она. «Я требую передышки. Руководить миром вредно для глаз. Я уверена, что даже наш бог не сидит круглосуточно, наблюдая за нашей планетой. Или у него есть очень хорошие очки». Франсина выключила компьютер и потерла веки. «А у тебя есть увлечение, кроме пения?» «У меня есть кое-что получше твоих компьютеров. Умещается в кармане и весит 100 раз меньше, с огромным экраном, с полной автономией, включается мгновенно, содержит огромное количество информации и никогда не выходит из строя». «Суперкомпьютер? Интересно», — сказала Франсина, капая глазные капли себе под веки. Жюли улыбнулась. «Я сказала, лучше твоих суперкомпьютеров. И глаза не болят». Она потрясла в воздухе увесистым томом энциклопедии относительного и абсолютного знания. «Книга?» – удивилась Франсина. «Не просто книга. Я ее нашла в подземном туннеле в лесу. Называется «Энциклопедия относительного и абсолютного знания». Написал ее старый мудрец, который точно объездил весь мир и собрал все сведения своего времени обо всех странах, всех эпохах и из всех сфер». «Ты преувеличиваешь». «Ладно. Признаю, что мне ничего не известно о том, кто ее написал, но ты откроешь ее и удивишься». Жюли протянула Франсине книгу, и они принялись листать ее вместе. Франсина наткнулась на отрывок, в котором говорилось о том, что при помощи информатики можно изменить мир, но для этого необходим очень мощный компьютер. Современные модели компьютеров обладают ограниченными возможностями, поскольку они иерархичны. Они подобны монархическим государствам. Центральный микропроцессор подчиняет себе периферические электронные компоненты. Демократия необходима даже на уровне микросхем компьютера. Вместо большого микропроцессора профессор Эдмонд Уэллс предлагает использовать множество маленьких, синхронно и согласованно работающих микропроцессоров, принимающих решения по очереди. Машину своей мечты он назвал «компьютер с демократической структурой». Франсина заинтересовалась. Она рассмотрела схемы. «Если она будет работать, то это машина будущего. Она отправит в музей все нынешние компьютеры». «Классная идея у твоего чувака. Он описывает компьютер нового поколения, не с одним электронным мозгом, и даже не с 4 параллельно функционирующими, а с 500. Ты можешь представить мощность подобной штуки?» Франсина поняла, что энциклопедия не сборник афоризмов, а сочинение, непосредственно связанное с жизнью, предлагающее практические и совершенно осуществимые решения. «До сих пор делали компьютеры только с параллельной структурой, а с машиной, описанной в твоей энциклопедии, с этой демократической структурой, возможности любой программы увеличатся в 500 раз». Девушки переглянулись и почувствовали родство душ. В эту минуту, не сказав ни слова, обе поняли, что могут целиком рассчитывать друг на друга. Жюли ощутила себя не такой одинокой. Без всякой причины они расхохотались. Пятьдесят три. Энциклопедия. Рецепт майонеза. Очень трудно смешивать разные вещества. Есть, однако, смесь, доказывающая, что иногда сочетание двух разных субстанций создает третью, превосходящую по качеству исходные – майонез. Как сделать майонез? Деревянной ложкой взбить в салатнице желток и горчицу. Постепенно добавлять маленькими порциями масла, пока смесь не станет совершенно однородной. Добавить соль, перец и 20 грамм уксуса. Важно следить за температурой. Основной секрет майонеза – яйцо и масло должны быть одинаковой температуры. Оптимальная – 15 градусов. На самом деле соединят оба ингредиента крошечные пузырьки воздуха, которые попадут в смесь как раз при взбивании. 1 плюс 1 равно 3. Если майонез не получился, все можно исправить, постепенно добавляя ложку горчицы, одновременно с этим взбивая несоединившиеся яйца и масло. Осторожно, главное не торопиться. Техника приготовления майонеза лежит также и в основе фламандской живописи маслом. Братья Ван Эйк в 15 веке догадались использовать такой тип смешивания краски для получения совершенной тени. Правда, в живописи используют не смесь вода-масло-желток, а смесь вода-масло-белок. Эдмунд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. 54. Третий визит. В третий раз, придя к пирамиде, комиссар Максимилиан Ленар достал из своей сумки детектор. Приблизившись к ее подножию, он предложил микроамплификатор к стенке и прислушался. Опять выстрелы, смех, исполняемые на пианино сонатина, аплодисменты. Он прижался ухом к поверхности. Разговаривали люди. Как из шести спичек сделать не четыре, не шесть, а целых восемь равносторонних треугольников одинакового размера, не склеивая, не сгибая, не ломая спички? Вы можете дать мне еще одну подсказку? Конечно! Вы знаете правила нашей игры. Вы имеете право приходить к нам несколько дней подряд, и каждый раз мы будем давать вам новую подсказку. Сегодня она такая: чтобы найти, достаточно искать. Максимилиан узнал загадку шестью спичками из телевизионной игры «Головоломка для ума». Все эти звуки шли всего лишь из включенного телевизора. Тот, та или те, кто находился внутри пирамиды без окон и дверей, просто-напросто смотрели телевизор. Полицейский стал строить предположения. Скорее всего, это был еще один отшельник, замуровавшийся там, чтобы провести остаток своих дней перед телевизором, не тревожимый никем. У него должен быть запас провизии, возможно, даже он накачан наркотиками и сидит себе перед экраном, включив звук на максимум. «В каком же сумасшедшем мире мы живем?» – подумал комиссар. Конечно, телевидение занимало все больше и больше места в жизни людей, на всех крышах распускались антенны, но дойти до добровольного заключения в тюрьме без окон и дверей, чтобы удобнее было его смотреть? Какое человеческое существо безумно настолько, чтобы выбрать такой способ самоубийства? Максимилиан Ленар сложил руки рупором и приставил их к стенке. «Кто бы вы ни были, — приказал он, — вы не имеете права оставаться здесь. Эта пирамида построена в заповедной зоне, где постройки запрещены!» Неожиданно звуки прекратились. Кто-то выключил звук. Ни аплодисментов, ни смеха, ни треска пулемета, ни головоломки для ума, ни тем более ответа. Комиссар повторил свой призыв. «Полиция! Выходите! Это приказ!» Он услышал глухой звук, как будто от открывшегося где-то люка. На всякий случай он достал револьвер, осмотрелся, снова обошел пирамиду. Ощущая холодную сталь в руке, он считал себя непобедимым. Но револьвер был не силой, а бременем. Он делал его менее внимательным. Максимилиан не услышал тихого жужжания за своей спиной. Он тем более не обратил внимания на легкий укус в шею через долю секунды. Он сделал еще три шага и широко разинул рот, но не смог издать ни звука. Глаза его вылезли из орбит. Он упал на колени, выронил оружие и рухнул на землю лицом вниз. Перед тем, как закрыть глаза, он увидел два солнца. Настоящее и то, которое отражалось в зеркальной стене. Он не мог больше удержать вес век. Они опустились, словно тяжелый занавес в театре. 55. Их миллионы. Море саранчи поднимается все выше. Надо быстро что-то придумать. Муравьям вечно приходится искать необычные решения, чтобы выжить. Балансируя на концах самых высоких веток черничника, 13 муравьев собираются вместе и соединяют усики. Коллективный разум разрывается между паникой и жаждой борьбы. Кое-кто уже смирился со смертью, но не 103-й. Кажется, он нашел выход. Скорость. Панцири саранчи образуют внизу сплошной ковер. Если бежать по нему достаточно быстро, то почему бы не использовать его как мост? Переправляясь через реку, старый воин видел насекомых, двигавшихся по ее поверхности и не тонувших. Они просто делали следующий шаг в тот момент, когда уже начинали погружаться в воду. Мысль кажется совершенно нелепой. Спины саранчи совсем не похожи на гладь реки. Но поскольку никто ничего другого не предлагает, а куст уже сгибается под натиском акридов, принимается решение – рискнуть. 103-й срывается первым. Он бежит по спинам насекомых так быстро, что те не успевают понять, что происходит. Да и в любом случае они так заняты едой и воспроизводством, что не обращают внимания на мимолетный толчок в спину. 12 молодых следуют за вожаком. Они петляют между усами и изогнутыми бедрами, поднимающимися над спинами. 103-й торопясь поскользнулся на панцире, и 5-й еле успел ухватить его за конец нагрудника. Белоканцы несутся изо всех сил, но путь предстоит не близкий. Спины саранчи до горизонта. Озеро, море, океан из спин. Рыжие муравьи бегут над толпой. Дорога ухабистая. Рядом с ними кустарники тают под мандибулами акридов. Орешники и смородинники распадаются под смертоносным живым дождем. Наконец мирмитийский отряд видит вдали спасительную тень больших деревьев. Эти могучие крепости будет трудно сгрызть. Владыки растительного мира останавливают саранчу. Последние усилия, и муравьи доберутся до них. Вот и все, они на месте. Разведчики прыгают на низкую ветку и быстро взбираются наверх. Спасены! Мир тут же принимает нормальные очертания. Как приятно после такого долгого плавания в песчаных озерах пустынь и беспокойных морях спин почувствовать под лапками твердое дерево. Они ободряют друг друга, обмениваясь ласками и едой. Убивают отбившуюся саранчу и съедают ее. Приемниками магнитных полей 12-й определяет их местоположение и дорогу к старому дубу. Вскоре отряд снова в пути. Чтобы миновать землю, где приливы саранчи еще накатывают на корни деревьев, муравьи идут поверху, с ветки на ветке. И, наконец, перед ними необъятное дерево. Если большие деревья можно уподобить башням крепости, то старый дуб – самое высокое и массивное из них. Его ствол такой огромный, что кажется плоским. Его ветви такие раскидистые, что закрывают небо. 13 муравьев ступают на толстый бархатный ковер из лишайника, покрывающий северную сторону старого дуба. У муравьев существует поверье, что большому дубу 12 тысяч лет. Это много. Но дуб действительно какой-то особенный. В каждой поре его коры, листьев, цветов и желудей таится жизнь. Белоканцы встречают внизу целую дубовую фауну. Долгоносики-табачники буравят хоботками отверстия в желудях, чтобы снести туда свои крошечные яйца. Шпанские мухи с металлическим отливом на надкрыльях лакомятся еще нежными побегами, а личинки большого дубового жука-дровосека прогрызают галереи в центральной части коры. Гусеницы-педеницы подрастают свернутых кулечком и перевязанных их родителями листьях. Чуть подальше гусеницы зеленой дубовой листоверки висят в воздухе на ниточках, пытаясь дотянуться до нижних веток. Муравьи обрезают веревки и без дальнейших церемоний поедают гусениц. Когда еда висит на ветках, грех этим не воспользоваться. Если бы дерево умело говорить, оно сказало бы им спасибо. 103-й думает о том, что муравьи – хищники по натуре. Они убивают и поедают любую добычу без малейших угрызений совести. Пальцы изменяют свою роль в экологическом цикле. Они не могут съесть животное, если видели, как его убивают. Да и едят они, кстати, только пищу, внешне не напоминающую о животном, из которого сделано. Все порезано, порублено, окрашено, перемешано и не поддается распознаванию. Пальцы делают вид, что не повинны ни в чем, даже в убийстве животных, которыми питаются. Но на размышления времени нет. Перед ними полукругом, словно ступени лестницы, вокруг ствола выстраиваются грибы. Муравьи переводят дыхание и поднимаются. 103-й замечает знаки, вырезанные прямо на дереве. «Ришар любит лис». Написано в сердце, пронзенном стрелой. 103-й не умеет расшифровывать пальцевское письмо, он понимает только, что нападение ножа сделало дереву больно. Стрела не вызвала рыданий у нарисованного сердца. А вот дерево от царапины заплакало оранжевыми слезами сока. Отряд огибает семейное гнездо пауков. Стрела не вызвала рыданий у нарисованного сердца. А вот дерево от царапины заплакало оранжевыми слезами сока. Отряд огибает семейное гнездо пауков. Тут висят таинственные тела без голов и ног, запутавшиеся в лесу из белого шелка. Белоканцы поднимаются вверх вокруг широкой дубовой башни. Наконец, на полпути к вершине, они видят что-то похожее на круглый плод, основание которого продолжено цилиндром. «Это осиное гнездо большого дуба», — говорит 16-й, показывая усиком на плод. 103-й застывает. Уже вечер. Муравьи решают укрыться в сплетении ветвей. Они вернутся завтра. 103-й не может заснуть. Неужели его будущий пол заключен внутри этого шара из бумаги? Возможно ли, чтобы приобщение к статусу принцессы было тут? Только лапку протяни. 56. Энциклопедия. Социальная мобильность. Инки верили в обусловленность и касты. У них не было сомнений в профессиональной ориентации. Профессия определялась рождением. Сыновья крестьянина обязательно становились крестьянами. Сыновья солдата – солдатами. Риск сделать ошибку исключался. Каста изначально отображалась в теле ребенка. Для этого инки помещали головы младенцев с мягким, как это им свойственно, родничком, специальные деревянные тиски, менявшие форму черепа. Эти плоские тиски придавали головам детей желаемые очертания. Голова царя, например, становилась квадратной. Операция была не болезненной, во всяком случае не более неприятной, чем ношение зубных скобок для исправления прикуса. Мягкие кости черепа затвердевали в деревянной оболочке. Таким образом, даже в голом виде и без свиты, дети царей оставались царями. Они узнавались всеми, поскольку только они могли надеть на голову корону, которая сама была квадратной. А череп солдатских детей принимал треугольную форму, а крестьянских – заостренную. Таким образом, общество инков стало неизменным. Никакого риска социальной мобильности, ни малейшей угрозы возникновения личных амбиций. Череп каждого всю его последующую жизнь говорил сам по себе о социальной принадлежности и профессиональных обязанностях своего владельца. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. Пятьдесят семь. Урок истории. Ученики расселись и дружно достали тетради и ручки. Начинался урок истории. Как ни в чем не бывало, Гонзаг Дю Пирон с двумя своими дружками, не бросив ни одного взгляда на Жули и семерых гномов, прошли по проходу и сели рядом. Учитель истории написал на черной доске большими белыми буквами «Французская революция 1789 года». Затем, помня, что не стоит стоять долго спиной к классу, обернулся, внимательно посмотрел на учеников и вынул кипу листов из портфеля. «Я проверил ваши работы». Пройдя по рядам, он раздал контрольные с краткими замечаниями для каждого. «Следите больше за орфографией, некоторый прогресс». Увы, Кон Бендит относится к 1968 году, а не к 1789. Учитель начал с самых высоких оценок и продолжал по нисходящей. Теперь он был уже на 3 баллах из 20, а жюри все еще не получило свою работу. Приговор упал, как нож гильотины. «Жюри, один из 20. Я не поставил вам 0 за вашей необычной теории насчет Сен-Жуста, разложившего, по вашему мнению, революцию». Жюри подняла голову, показывая таким образом, что остается при своем мнении. «Я действительно так думаю». «Да чем вам не угодил чудесный Сен-Жуст, очаровательный человек, очень образованный и, скорее всего, получавший в школе оценки получше ваших?» «Сен-Жуст», — ответила Жюри, сохраняя спокойствие, — «считал революцию без насилия невозможной. Он писал об этом. Революция стремится улучшить мир, и если кто-то не согласен с ней, его надо уничтожить». «Приятно видеть, что вы не вовсе невежественны. По крайней мере, в голове у вас есть какие-то цитаты». Девушка не могла признаться учителю, что ее точка зрения на Сен-Жуста возникла из чтения энциклопедии относительного и абсолютного знания. «Но это ничего не меняет в сущности», — продолжал учитель. «Очевидно, что Сен-Жуст был принципиально прав. Революция без насилия невозможна». Жюри стала защищаться. «Я думаю, что если ты убиваешь и заставляешь людей делать то, что они хотят, ты обнаруживаешь недостаток воображения. Ты не способен распространять свои идеи другим способом. Несомненно, есть средства сделать революцию без насилия». Заинтересовавшись, преподаватель бросил вызов юной противнице. «Это невозможно. В истории не было революции без насилия. Два понятия исключают друг друга». «Тогда остается придумать, как совершить такую революцию», — бросила Жюри, не сдаваясь. Зоя пришла ей на помощь. «Рок-н-ролл, информатика — вот вам революции без насилия. Они изменили менталитет и не пролили крови». «Это не революции», — возмутился учитель. «Рок-н-ролл и информатика не изменили политического строя в странах. Они не уничтожили диктаторов. Не дали гражданам больше свобод. Рок-н-ролл больше изменил повседневную жизнь людей, чем революция 1789 года, которая в конечном счете привела к еще большему деспотизму», — вмешался Живунг. «С роком можно целое общество опрокинуть», — пошел еще дальше Давид. Весь класс был удивлен тем, что Жюри и семь гномов отстаивают точку зрения, которой не было в учебнике по истории. Преподаватель вернулся к своему столу и с удобством устроился в кресле, будто в подтверждение своего мнения. «Прекрасно, откроем дебаты. Раз уж наша местная рок-группа ставит под сомнение французскую революцию, начнем. Давайте поговорим о революциях». Развернув у стены карту мира, он стал гулять указкой по регионам. «От бунта Спартака к войне за независимость в Америке, не забудем Парижскую коммуну в 19 веке, Будапешт в 1956 году, Прагу в 1968, революцию гвоздик в Португалии, мексиканские революции, Салаты и его предшественников, великий поход Мао и его сторонников в Китае, сандинистскую революцию в Никарагуа, поход Фиделя Кастро на Кубу. Все они, я повторяю, все они хотели изменить мир. Были убеждены в том, что их идеи несут больше справедливости, чем при прежнем государственном устройстве. Всем им пришлось сражаться и воевать, чтобы победить. Многие из них погибли. Ничего не бывает просто так, за все надо платить. Революции рождаются в крови. От этого, и, кстати, для этого революционные флаги всегда цвета крови. Хотя бы частично. Жюри не сломил даже такой поток красноречия. «Наше общество изменилось», — ответила она с жаром. «Должен быть способ изменить закостеневшие формы без резких движений. Зоя права. Рок и информатика — отличные примеры мягких революций. На их знаменах нет красного цвета. И мы еще даже не измерили полностью их влияние. Информатика позволяет массе людей связываться быстро и через большие расстояния без контроля государств. Будущая революция совершится при помощи подобных средств». Учитель тряхнул головой, вздохнул и спокойным тоном сказал классу. «Вы верите? Хорошо. Я расскажу вам маленькую историю про мягкие революции и сеть современной связи. В 1989 году на площади Тань-Ань-Мынь китайские студенты подумали, что смогут применить новейшие технологии для совершения революции по-другому. Естественно, они решили воспользоваться факсом. Французские газеты призвали читателей посылать факсы, чтобы поддержать заговорщиков. В результате, перехватывая сообщения из Франции, китайская полиция нашла и арестовала по одному всех революционеров, снаряженных компьютерами и факсами. Эти молодые китайцы, запертые в застенках, подвергаемые пыткам, у которых, как сейчас стало известно, изымали органы, чтобы имплантировать их старым и больным руководителям Китая, несомненно, очень благодарны французам, по факсу посылавших им ободрительные послания. Вот вам прекрасный пример вклада новейших технологий в успех революции. Ученица и преподаватель посмотрели друг на друга. Рассказ немного поколебал уверенность Жюли. Дискуссия привела в восторг и класс, и учителя. Этот идейный спор заставил его как будто помолодеть. Когда-то он был коммунистом по убеждениям и испытал жесткое разочарование, когда партия потребовала от него уничтожить его ячейку по каким-то темным причинам, связанным с договоренностями на время местных выборов. Где-то наверху, в Париже, их зачеркнули одним жестом – его и его товарищей, чтобы сохранить кресло. Ему даже не сказали, кому и какое. Преисполнившись отвращения, он забросил политику, но рассказать об этом лицеистам не мог. Жюли почувствовала тяжесть руки на плече. «Брось!» – прошептал Живунг. «Он все равно оставит за собой последнее слово». Преподаватель посмотрел на часы. «Время кончилось! Тема следующей недели вам понравится. Мы будем изучать русскую революцию 1917 года. Опять голод, убийства, расчлененные правители, на этот раз на фоне снежного пейзажа и под звуки балалайки. Подводя итог, скажем, что все революции похожи, их отличает местный колорит». Он в последний раз бросил взгляд на Жюли. «Я рассчитываю на вас, мадемуазель, в отношении необычных аргументов. Жюли, вы принадлежите группе, которую я бы назвал жесткими противниками насилия. Худший вариант. Они поджаривают омаров на медленном огне, потому что у них не хватает смелости сразу бросить их в кипяток. В результате живое существо страдает 100 раз больше и много дольше. И раз уж вы такая умная, Жюли, постарайтесь найти способ, при помощи которого большевики могли бы без насилия избавиться от царя всея Руси. Дайте нам интересную гипотезу». Серый колокол внизу принялся звонить.